утверждают, что рабочие действительно чужие люди в странах своего языка, что капиталистический строй не может помочь десяткам миллионов безработных, созданных его бессмысленной страстью к наживе, и нужно, чтобы 20 миллионов издохли. Он встал и, подойдя к столику, за которым продолжал сидеть и почему-то иногда искоса поглядывать в сторону Юлии Николаевны Крючков, взял в руки газету. Газетка «Социалистический вестник». Изданница меньшевика господина Дана. Не встречали? Да, понимаю. Так газетенка сия договорилась до того, что утверждает, в Союзе Советов, где используется принудительный труд. Это здесь, в стране, где безработных нет. Рабочей силы не хватает для строительства государства на подлинных основах социализма. А профессор Милюков, вам, надеюсь, известный, любимец русских эмигрантов-белогвардейцев, например, доказывает, что на Соловках живет и принудительно трудится на большевиков аж 600 тысяч ссыльных. Тут лицо его, начиная с шеи и лба, занялось кирпичным отливом, и он, опустив глаза, гулко, как в бочку, прокашлялся и, обернувшись к Крючкову, «Это я к тому месту в статье, что давеча вам продиктовал. Полагаю, что Юлия Николаевна не даст мне соврать. Самый крупный из Соловецких островов имеет 23 километра в длину и 15 в ширину. Не спутал, не наврал. Выходит, память еще не подводит. Так вот, почти четверть этой площади занята озерами. Следующий по величине за большим – Анзерский, второе меньше. Один же из островов целиком отведен под питомник соболей, песцов, лис, и на нем живет не более 10 человек только, а на всем архипелаге, как мне подтвердили справкой из ОГПУ, размещено никак не более 20 тысяч человек, подлежащих исправлению в сознательном труде. Сев за стол, он отлистал странички календаря, спросив, не могла бы Юлия Николаевна, ввиду срочности, принести переведенные тексты послезавтра в среду. «Простите, Алексей Максимович, но я буду в среду занят», — привстал со своего места Крючков. «Меня вызывают в одно учреждение, которое вам, надеюсь, известно». «Что ж поделать, дорогой Петр Петрович», — развел горькие руками. «Встретимся без вас, коли там наверху ваше присутствие необходимо». Так было, или Юлии Николаевне показалось, в словах, вернее, в тоне, каким их произнес Горький, угадывалась плохо скрытая ирония к своему секретарю. Однако тот ее не заметил. Тогда... «Если вы не возражаете, вместо себя на среду я оставлю Тихонова». Не без колебания сдался Крючков. Через день она снова была в этом кабинете, и уже Александр Николаевич дежурил на месте Крючкова. «Голубчик», — обратился неожиданно к нему Алексей Максимович, «только что позвонили из госиздата. Срочно надо внести правку в гранки. Вот мои исправления. Не съездите, только немедля». И когда дверь за поспешно вышедшим Тихоновым закрылась, Горький потер ладони. Наконец-то избавились от соглядатаев. Поговорить-то по-человечески не дадут, как сыщики, то тут, то там. Она не сдержалась. Решилась, коли он упомянул об этом первой. А может, они не как, а есть? Краска прилила к лицу. Длинные красивые пальцы сухо и отрывисто выбили дробь на крышке стола. Знаю, о чем подумали, и понимаю вас. Однако тут вот какое время наступило для нас, живущих вновь на земле России. Если уж о настоящих шпионах, которые не просто подслушивают, но и, простите, гадят, то их кишмя, как змей, и внутри страны, и за ее пределами. И хотелось, чтобы вы... возвратившиеся к долгу интеллигента, быстрее и обстоятельно это поняли. Знаю, вам трудно, нелегко, но я недавно оттуда, где вынашивается не просто злоба. Там возревают планы, с помощью которых они хотят уничтожить первое в мире государство пролетариата.